Ответ Папы Римского. Жили в Сан-Марино два дурака. Сами-то они не считали себя дураками. Да жители Сан-Марино каждый день говорили им об этом. Но дураки все не верили. Вот сошлись как-то оба и принялись советоваться, как бы ему знать, дураки они или нет. Думали они, думали, у кого спросить? «У судьи», — предложил первый дурак. «Нет», — ответил второй, — «к судье я не пойду. Примерно этак с месяц назад я подал жалобу на соседа за то, что тот избил меня палкой. А судья, вместо того, чтобы наказать этого негодяя, обозвал меня дураком и прогнал прочь». «А за что тебя бил сосед?» — спросил первый дурак. «Не знаю. Это, видишь ли, мне приснилось. Я только хотел соседа спросить, за что он меня колотит, да в эту минуту и проснулся. Пойдем-ка мы лучше к лавочнику. Про него говорят, будто он так умен, что самого черта перехитрит». «К лавочнику я не пойду», — ответил первый дурак. «Прошлое воскресенье захотел я купить себе башмаки. Дал мне лавочник башмаки. Поглядел я, они разные. У одного носок в одну сторону смотрит, у другого в другую. Нет, думаю, меня не проведешь». И попросил у него два одинаковых башмака. Тут лавочник говорит: «Если тебе вздумалось два левых носить, так плати за два правых. А не хочешь, пошел вон, дурак». «Ну, я и пошел». «Что ж нам делать?» — сказал второй дурак. Стали опять думать. Думали-думали и решили отправиться к самому Папе Римскому. Ведь падре в церкви говорил, что Папа Римский никогда не ошибается. Пошли дураки в Рим к Папе Римскому, поцеловали у него туфлю по обычаю и принялись жаловаться. «Пресвятой Папа, рассуди ты нас жителями Сан-Марино. Прозвали нас дураками, а мы не верим. Если мы и вправду дураки, значит, дураки. А если не дураки, так вели соседям называть нас умными». «Ну что ж, рассужу», — согласился Папа Римский. «Только ты мне скажи», — повернулся он к одному из дураков, «за что тебя в первый раз назвали дураком?» «А вот за что», — ответил тот. «Лет 5 тому назад послала меня утром мать за водой. Взял я ведро, пришел к ручью и стал наливать воду палкой. Окуну палку, стряхну капельку, окуну палку, стряхну капельку. До самого вечера набирал воду, а ведро все еще не полное. Тут прибежала мать и изругала меня дураком. Ну а соседи услыхали, с тех пор и пошло, дурак да дурак. А что ж мне было, пальцем наливать? Да я бы его в холодной воде совсем заморозил». «А тебя за что в первый раз дураком назвали?» — спросил Папа Римский у второго. Такой пустяк и вспоминать неохота. Послала меня бабушка в погреб за кувшином молока. Отправился я, да дверца там оказалась низкая. Весь прохожу, а голова не проходит. Я попросил бабушку двери в погребе повыше сделать, а она вместо этого обозвала меня дураком. С того и пошло». Выслушал их папа с самого начала до самого конца и подумал: «Дураку объяснять, что он дурак, все равно, что на ветру муку просеивать. Но недаром я зовусь Папой Римским, я их не отпущу без ответа». Он велел своему прислужнику поймать мышку и посадить ее в шкатулку. Шкатулку он дал дуракам и сказал: «Вот вам мой ответ. не заглядывайте в шкатулку, пока не вернетесь в Сан-Марино. Но знайте, если упустите ответ, значит, вы последние дураки. Дураки взяли шкатулку, поцеловали папе туфлю по обычаю и отправились той же дорогой назад. Вернулись домой, заперлись в комнате, наглухо закрыли двери и окна. Потом приподняли крышку шкатулки, а оттуда что-то как выскочит. Бросились дураки ловить ответ папы Римского, а мышка юркнула в норку, и нет ее. «Слушай-ка», — говорит один дурак, — «какой же это ответ? Это, кажется, мышь». «Мышь? Вот уж не знаю», — сказал второй дурак. «Я никогда мыши не видал. А ты?» «Я видал. Она маленькая, серенькая, с хвостиком, и сзади у нее кошка. А тут маленькое было, серенькое было, и хвостик был, а кошки не было. Выходит, это не мышь». Посмотрели дураки друг на друга и говорят: «Ничего не поделаешь. Упустили мы ответ папы Римского. Значит, мы и вправду дураки».